Глава 10. С рестораном, отмеченным гидом Мишлен, им, скорее всего, повезло. Обычно, чтобы сюда попасть, столик приходилось бронировать заранее. За месяц хотя бы, а лучше за два. Но кто-то в последний момент отказался от брони и... «Здесь изумительная кухня! Изумительная!» – протянула Стелла, мечтательно закатив глаза. «Кстати, в этом же отеле находится единственный китайский ресторан во Франции, удостоенный мишленовской звезды. Наверняка отличное местечко, но, находясь в сердце Парижа, как-то глупо, наверное, есть китайскую еду. Что скажешь?» «Что скажет?» «Хороший вопрос. Она была такой сексуальной в этом маленьком черном платье. У него речь отняла, когда Стелла скинула свое причудливое пальто». «Я достаточно консервативен», – откашлялся Капестеренский, распрямляя салфетку. «Так что во Франции французская кухня мне подходит». Стелла подмигнула Артуру и перевела взгляд на подоспевшего сомелье. «У тебя как с французским?» – запоздало поинтересовалась она. «Неплохо», – хмыкнул Артур и зажурчал о чем-то с добродушным полноватым мужчиной. Через несколько минут им принесли легкие закуски и вино. Чуть позже – превосходно приготовленных омаров. Стелла красиво ела. Изысканно, но жадно и с нескрываемым удовольствием. Капестеренский до сих пор поверить не мог, что вместо унылого одинокого вечера в крохотном гостиничном номере аэропорта ему предстояла ночь с ней здесь, в этом волшебном месте. Хотя разве место имело значение? Рядом с ней навряд ли. А может, не будет ничего, и зря он губу раскатал. Но тогда почему она забронировала номер с одной кроватью? Зачем проделала весь этот путь? Не из-за этих же чертовых омаров, которые сейчас поглощала, жмурясь, как сытая кошка, невольно его провоцируя. Артур отвел взгляд, давая себе установку успокоиться. Шикарный вечер. Шикарный интерьер, шикарная кухня. Не стоит торопиться, никто за ними не гонится, и никто ее не отберет. Нужно как-то сосредоточиться на разговоре. Вот о чем они говорили. А вместо этого... Почему ты до сих пор одна? Стелла замерла на мгновение. Артур выругался себе под нос. Нашел, что спросить. Идиот. Нет, в его голове, конечно, не укладывалось, как такая женщина и свободна. Но разве стоило об этом спрашивать прямо сейчас, не боясь все испортить? Извини, мне не стоило. Да нет, почему? Нормально все. Пробормотала Стелла, опуская взгляд в тарелку. Стелла, с сожалением протянул Капестеренский. Да нормально все, Артур, проговорила она с мягкой улыбкой. Я просто раздумываю над твоим вопросом. Так ведь сразу и не скажешь, почему. Ты никогда раньше об этом не размышляла? Бывало. Знаешь, думаю, все дело в туфлях. Туфлях? Да, я люблю красивую обувь. Это мой фетиш. Помню, как потратила свою стипендию за полгода на жутко дорогие и дефицитные лакированные лодочки «Саламандра». Ты бы слышал, какой был скандал. Мама едва не плакала. Стипендию-то я откладывала на летний отдых. Однако те буржуйские саламандры меня покорили. И если раньше я могла носить жутко неудобную, несуразную отечественную обувь, единственным достоинством которой была ее дешевизна, то потом как будто отрезала. И я устроилась на работу, чтобы заработать на те туфли, что подороже. Неслась с лекцией в ресторан на Никитской и до 2 часов ночи гнула спину сначала посудомойкой, а после официанткой. А потом оказалось, что импортные туфли совсем не смотрятся с хэбэшным платьем завода «Большевичка». То есть со старыми дешевыми смотрелись, а с новыми совсем никак. И я стала работать еще усерднее, так, что даже доросла до администратора зала. И, наконец, вместе с хорошей зарплатой получила возможность одеваться красиво. И тут же столкнулась с новой проблемой. Парень, которого я окучивала без малого год, Неплохой парень, хороший, но из прошлой, понимаешь ли, жизни. Жизни, в которой я довольствовалась дешевой обувью. В той жизни и остался. Он и не стремился к чему-то большему, а потому убеждал меня в том, что нет никакой разницы, что те и те туфли смотрятся практически одинаково, что надо поддерживать отечественного производителя, а не идти у всяких там мод на поводу. Хорошо, говорил, убедительно. Но у него была жуткая привычка натягивать брюки едва ли не до подмышек. И эта привычка была в нем всегда. Просто раньше она меня совершенно не волновала, а после стала ужасно бесить. Стелла отпила воду из бокала, прерывая свой монолог. «Ох, что-то я разговорилась. Прости». «Нет-нет, мне было интересно. Получается...» «Получается, что достойного мужчину я не встретила, а довольствоваться меньшим не желаю». «Понятно», — сказал Артур, хотя если так разобраться, ничего-то он для себя не вынес. То есть, конечно, все было предельно понятно, но применимо ли к нему? Содержался ли в ее словах какой-то подтекст? Считала ли Стелла его достойным? Или, напротив, намекала на то, что она ему не по зубам? Как разобраться? Артур. Мы сейчас здесь. Ты и я. А за окном весенний Париж. Птицы поют. И так хорошо. Так сладко, что аж сердце в груди сжимается. Пойми, я... ничего от тебя не скрываю. Только ты уверен, что нам стоит тратить этот прекрасный вечер на пустые, по сути, разговоры? Артур сглотнул, распрямил руки по швам. Снова сглотнул. Нет. Вот и хорошо. Может быть, мы поговорим о чем-то приятном? Стелла облизнула губы и коснулась тонкими длинными пальцами пульса на шее. О приятном? Угу. О том, как ты удивился, меня увидев, или... Я очень удивился, Стелла. И обрадовался? И обрадовался. Согласился, прикрывая отяжелевшими веками свои изумительные глаза. Честно признаться, я едва сдерживаюсь. От чего? От того, чтобы не закинуть тебя на плечо и не унести в тот чудесный номер. А я весь вечер спрашиваю себя, зачем мы вообще из него выходили? Раздался негромкий женский смех. Чудесная кухня и все такое. Думаю, что ты намного вкуснее омаров. Стелла провокационно провела языком по губам, а он пропал. Потерял голову. Мы ведь хотели не торопиться. Хотели, согласилась тихонько. Но планы тем и хороши, что их можно всегда подкорректировать. На его ногу, чуть выше колена, легла ее рука. Она ничего такого не делала, да, собственно, этого и не требовалось. Он был готов с того момента, как увидел ее в бистро. «Мы заказали десерт», — дал ей последний шанс передумать Артур. «И что же мы заказали?» «Клубнику». «Мы заказали клубнику». Ее рука скользнула чуть выше и ненадолго замерла. «Может быть, закажем доставку в номер?» Артур кивнул, перехватывая ее провокационную ладошку уже у самого паха. Его сердце так сильно стучало, что этот стук эхом отзывался в ушах. Стелла откровенно его соблазняла, а он забыл, как это. Или не знал никогда. Он волновался, как девственник на первом свидании. Он боялся оплошать, подвести ее и себя. Возможно, именно поэтому все еще колебался, глядя в ее глаза, в которых желание постепенно вытеснялось тревогой. «Да, мы так и сделаем». Капистеренский спешно расплатился, отдал распоряжение официантам, с истинно мужским удовольствием отмечая тот факт, что она больше не тянулась к собственной сумочке, а значит, нисколько не сомневалась в его платежеспособности. Это радовало. Чего уж. «Нет, пойдем по ступенькам. Так будет быстрее». А он и не против. Едва ли не бегом за ней. Ворвались в номер. Захлопнули дверь и замерли друг напротив друга. «Если нет, говори сразу. «Я не уверен, что после смогу остановиться», – тяжело дыша проинформировал Артур. Стелла таинственно улыбнулась, качнув головой. Ее голливудские локоны всколыхнулись и снова опустились на плечи. Не отрывая взгляда от своего мужчины, она сделала еще один шаг от него, подразнивая, провоцируя на нападение. Артур прикрыл глаза, подчиняя себе эмоции. Он не помнил, чтобы у него когда-нибудь раньше так срывало крышу от одного только вида женщины. Одетой женщины, кстати сказать. Стелла сбросила одну туфлю, следом последовала другая. Артур наступил на задник ботинка. Вжикнула молния на платье. Он отбросил пиджак. Платье спустилось с плеч. Он рванул пуговицы на рубашке. «Иди сюда». Она снова качнула головой, поманила Артура пальцем. В несколько шагов, преодолев разделяющее их расстояние, мужчина прижал Стеллу к подоконнику и опустил голову, вдыхая ее аромат. А тот бухнул в голову так, что колени подкосились, и по крови побежал. «Артур!» — шепнула куда-то в шею. Он резко освободился от злочастной рубашки, запрокинул ее голову и, требовательно глядя в глаза, зажмурился. Прижался лбом к ее лбу. «Дыши, Капестеренский, дыши. Подумай о чем-нибудь отстраненном. Например, о прекрасном виде, открывающемся из окна. Или там, на худой конец, об Эйфелевой башне». Артур с хрипом втянул воздух. «Угу, а башни как же? У него такая башня в штанах, что всем башням башня». «Артур», — повторила снова, — «если я тебя коснусь, то опозорюсь. Кончу в трусы или...» Она рассмеялась, обдавая теплым дыханием голую грудь мужчины и прерывая тем самым его бессвязный уничижительный монолог. «Тогда, думаю, их лучше снять». «Что?» «Штаны. Давай их снимем. Если уж кончишь, то хотя бы не в них». Штаны полетели в сторону, ее платье приземлилось сверху. Артур отступил на шаг, окидывая взглядом открывшуюся картину. «Ты подбирала белье под цвет интерьера?» «Вот еще. Так просто совпало». Они оба дышали, как олимпийцы после самого ответственного забега в жизни. Не выдержав напряжения, Стелла дернула бретельку кремового бюстье вниз, открывая вид на полную упругую грудь. Артур сглотнул и отбросил трусы. Невольно Стелла скользнула взглядом вниз и... О боже! Дурацкое восклицание. Абсолютно идиотское, но... Он был идеальным там, где это было действительно важно. Низ живота ныл и требовал дальнейших действий. И будто бы почувствовав, что она не может больше ждать, Артур снова приблизился к ней вплотную. Накрыл рот губами. Жадно толкнулся языком внутрь. Руки взмыли вверх, прижимая к себе ее тело. Большие пальцы погладили поясницу и, едва касаясь лунки позвоночника, прошлись вверх по спине. Расстегнули крючки, отбросили кружево в сторону. «Ты такая красавица, Стелла! Моя! Моя красавица!» прошептал он, склоняясь над ее обнаженной грудью. Прикусил сосок, втянул в рот, подтолкнул женщину в направлении кровати. Опустил на атласные простыни, отстранился, любуясь. Сильная, гибкая, совершенная. С ярко выраженными косыми мышцами на идеально подтянутом животе, опоясанном кружевным поясом. Золотым, в тон валяющемуся на полу бюстье и все еще не снятым трусиком. Взгляд скользнул ниже, к чуть разведенным ногам, между которыми поблескивала влага. Сглотнул. Пальцами правой руки скользнул под резинку и погладил выпирающую косточку бедра. «Артур!» «Давай потом это все, а? Я хочу тебя. Так сильно хочу. До боли». Он зажмурился резко. Стащил с нее проклятые трусы, а на чулки его выдержки уже не хватило. Прижался головкой к влажному входу и... Тихо выругался. «Что? Что случилось?» Разочарованно завозилась Стелла. «У меня нет презервативов». «И ты поэтому остановился?» «Это не шутки, Стелла. Мне не хотелось бы подвергать тебя риску и...» Язык Артура слушался плохо. В голове была пустота, им двигали голые инстинкты, поэтому даже разговаривая с ней, он продолжал тереться о ее влажные складочки. И это тоже не прибавляло концентрации. «Послушай», — судорожно сглотнула Стелла, — «я никогда не пренебрегала мерами предосторожности. Ты, наверное, тоже». Дождавшись его кивка, женщина продолжила. «Я чистая, ты чистый. Нам ничего не мешает продолжить». Он уже почти погрузился в ее сладкий жар, но все равно прошептал. «А беременность?» «Этого не случится». Толкнулась навстречу Стелла, и все другое перестало иметь значение. Горячая, тугая, влажная и ужасно требовательная, не уступающая ему ни сантиметра пространства. Жадная. Боже, он хотел ее. Хотел больше, чем что-либо в этой жизни. Она натянулась, как струна, упираясь пятками в его ягодицы. Она перестала дышать. В предвкушении. О да, девочка, о да. Она зажала его в тисках оргазма. Из груди вырвался крик, который он заглушил протяжным стоном своего освобождения.